Глава 15. Вход в департамент стерег ОМОНовец, одетый в бронежилет и вооруженный коротким десантным автоматом. Скажите, пожалуйста, с тех пор, как в Отечество приползла демократия, везде появились охранники, даже в школах и детских садах. Ведь Свирельников отлично помнил ленивых советских милиционеров с кобурой, набитой для солидности бумагой, и министерских теток Вохоровок, вооруженных вязальными спицами. И вообще, можно ли считать нынешнее жизнеустройство правильным, если его приходится так истошно охранять? ОМОНовец взял у директора сантехуюта паспорт, сверил фамилию со списком поздравителей дароносцев и разрешающе кивнул. Обняв букет, Михаил Дмитриевич прошел сквозь контрольный контур, пискнувший при этом противно, но, видимо, не очень опасно, потому что постовой не обратил на этот звук никакого внимания. Зато его очень заинтересовала бархатная коробка, пущенная по движущейся ленте сквозь рентгеновский агрегат. «Нож?» — спросил он, вглядываясь в экран. «Кинжал. Подарок? Ага. Откройте». Потому как он это сказал, стало ясно. Ему просто захотелось посмотреть. Директор сантехуюта снял крышку. В валом сборчатом шелку покоился настоящий аварский кинжал времен Шамиля, украшенный чеканкой и золоченой кучерявой сурой. «Хорош!» Завистливо молвил ОМОНовец. «С Чечни? Оттуда. Сам привез? Друг. Хорош, мне такой не попался. Был там?» С уважительным сочувствием спросил Свирельников. «Посылали». Вздохнул парень, вернул паспорт, заглянул в букет и разрешающе махнул рукой. Со время своей недолгой службы в Голицыне Свирельников близко сошелся со старшим лейтенантом Маховиковским, а тот через несколько лет, будучи уже майором, воевал в Чечне. Во время удачной зачистки он снял тот кинжал с убитого полевого командира Вахи Кордоева по прозвищу Юнат, заманившего накануне в засаду колонну федералов и положившего полвзвода ОМОНовцев. Майор привез добычу в Москву, но потом, как обычно, случилась неприличная задержка с выплатой боевых, и он по дешевке продал кинжал Свирельникову, который решил тогда от шальных денег коллекционировать холодное оружие. Передавая трофей в руки директора сантехуюта, Маховиковский внимательно посмотрел на покупателя красными от постоянной нетрезвости глазами и спросил: «А ты хоть знаешь, что такое Юнат? Кто ж его не знает? Тогда накинь сотню. 50». На том и сошлись. Юнат был личностью леденяще легендарной, горным интеллектуалом, с удовольствием резавшим головы пленным русским солдатам. Телевидение почему-то чаще и радостнее всего сообщало именно о тех засадах, погромах и налетах, что организовывал именно Юнат. Поговаривали, у него был бурный роман с репортеркой Маслюк. Она пробралась к Вахе в горный лагерь, который никак не могла обнаружить разведка федералов, и взяла большое интервью. К восхищению передовой московской интеллигенции знаменитый полевой командир закончил беседу чтением наизусть знаменитого лермонтовского «Валерика», довольно длинного. «Как место этому названию?» Он отвечал мне: «Валерик. А перевесть на ваш язык, так будет речка смерти». «Верно дано старинными людьми. А сколько их дралось примерно сегодня?» 1000 до 7. «А много горцы потеряли?» «Как знать? Зачем вы не считали?» «Да, будет, кто-то тут сказал, им в память этот день кровавый». Чеченец посмотрел лукаво и головою покачал. Странное свое прозвище Кордоев получил в детстве, когда, будучи членом кружка юных натуралистов, на школьной делянке под руководством учителя-ботаника Ивана Леопольдовича вырастил изумительных размеров сахарную свеклу. Мальчика вместе с корнеплодом отправили в Москву на выставку достижений народного хозяйства, показывали по телевизору и наградили фотоаппаратом «Зоркий». В «Пионерской правде» напечатали снимок: «Маленький джигит держит на руках знаменитую свеклу размером с подрощенного поросенка». Заметка называлась «Клятва пионера» и рассказывала о том, как пятиклассник Ваха Кордоев торжественно пообещал на следующий год, к юбилею образования Чечено-Ингушской республики, вырастить корнеплод в 1,5 раза больше. Домой, в Грозный, мальчик вернулся национальным героем, тем более, что он происходил из знаменитого кордоевского тейпа –